Парадис Ларго находился на половине пути между Парадис-Сити и Форт-Лодердейл. У самого въезда в имение было караульное помещение и огромный забор, который находился под электрическим током и электронным контролем. Детина громадного роста в униформе бутылочного цвета с кольтом 45-го калибра на поясе наблюдал за тем, как Фрост подъезжал к забору. Выждав пару минут, охранник вышел из помещения и взял в руку протянутое ему водительское удостоверение. «Меня ожидает Джек Марвин», — сказал Фрост. Детина внимательно все рассмотрел и вернул удостоверение. «Второй поворот направо, и потом прямо до следующего караульного помещения», — прорычал он, удаляясь в свою будку. Фрост повернул направо и в конце дороги подъехал к такому же караульному помещению, с таким же забором, но, естественно, с другим охранником. «Никуда не сворачивайте! Остановитесь у блока номер 10, там вас ожидает Марвин», — сказал охранник, даже не взглянув на Фроста, разглядывая только «Шевроле». Фрост проехал мост, ярдов 50 длиной над морским заливчиком, и увидел впереди в центре лагуны остров, который был весь скрыт за густой порослью манговых деревьев. В конце моста возвышался двойной забор высотой в 10 футов, в центре которого были такие же двойные ворота, открывшиеся, как только он лишь достиг конца моста. Фрост проехал через них и попал на хорошо укатанную, покрытую песком широкую дорогу. Там, за завесой из манговых деревьев, он увидел впереди еще один забор, такой же высоты, опоясанный проводом под электрическим током. В зеркальце обзора он увидел, что ворота, в которые он только что въехал, уже закрылись. Проехав еще 100 ярдов по дороге, окруженной деревьями, он очутился наконец в резиденции мистера Гранди. Вилла была двухэтажной и в испанском стиле, и облицована красно-белой керамической плиткой. Фросту она показалась огромной. Одних спален было не менее 15, отметил он про себя. Перед ним расстилалась лужайка с маленьким озером и фонтаном. Огненно горели клубы роз и бегоний. Фрост припарковал свою машину около блока номер 10 и увидел высокого худощавого мужчину, одетого в серую рубашку и широкие темно-серые брюки, заправленные в американские ботинки. На поясе у него висел револьвер 38-го калибра. Он подошел к Фросту, не сводя с него взгляда серых стальных глаз, глубоко посаженных на тонком жестком лице, и протянул руку. «Джек Марвин», — представился он. Фрост пожал протянутую руку. «Я Майк Фрост». «Прогуляемся немного», — предложил Марвин. «Я введу вас тем временем в курс дела». Они пошли по лужайке. «Прежде всего, вам нужно получить такую же униформу, как и у меня. Я уже говорил о вас с полицией, и вам придется отправиться туда и получить разрешение на ношение оружия. Склад здесь, недалеко. Заступайте на дежурство в 20 часов. Работа нетрудная. Безопасность, в общем-то, гарантированная. Всюду стоят электронные устройства. Но, тем не менее, надо постоянно быть начеку. На вилле в помещении для дежурства установлена сигнальная панель, а на экранах телевизоров видно все, происходящее на вилле и даже вне ее. Работа заключается в том, чтобы следить за сигнальной панелью и экранами телевизоров. Это смертельно скучно. Вы, конечно, заметили забор, опоясанный проводом. Он под напряжением. Если кто-нибудь попытается проникнуть сюда, сразу же поступят сигналы тревоги в полицию и на панель в дежурке. Остров весь окружен забором. Днем вообще нечего беспокоиться. В лагуне много моторных лодок, а вход в нее, как вы убедились, надежно охраняется. В 21 час 5 доберманов выпускаются из специального помещения. Хватка у них смертельная, почище волкодавов. Не вздумайте выйти наружу во время дежурства. Вам моментально перегрызут горло. Меня собаки знают, я их выпускаю и сам под утро запираю в загоне. Дежурить будем по очереди». Они направились к вилле. Фрост внимательно оглядывался по сторонам, стараясь ничего не упустить. «Вот здесь вход в дежурное помещение», — сказал Марвин, вынимая ключи. Он открыл дверь, и Фрост вошел за ним в большое, хорошо кондиционируемое помещение. У стены стояло несколько телевизоров, а рядом с ними панель с красными, желтыми и зелеными сигнальными лампочками. У другой стены стояла пирамида с внушительным оружейным арсеналом. Два пулемета, два автомата, винтовки, баллоны со следоточивыми газами и другое оружие. В середине комнаты был стол с парой стульев, и еще два кресла стояли перед телевизором. «Вот здесь мы и дежурим ночью», — проговорил Марвин, закрывая дверь. «Сидим в одном из кресел и следим за лампами на панели и за мониторами. Спать запрещено. Джовот заснул, а старый ползун застукал его. Вы будете дежурить ночами на этой неделе, я на следующей». Он прошел в небольшое отгороженное помещение и, открыв холодильник, достал две бутылки пива. Дав одну Фросту, он пододвинул ему стол. «Старый ползун? Это должно быть Франко Аманда?» Саймон упоминал о нем. «Он самый. Очень опасный сукин сын. Мне эта работа нравится. Кормят очень вкусно и хорошо. Условия прекрасные. Все портит только этот старикан. Иногда я хотел бы перегрызть ему горло. Но он все усложняет, сукин сын, кичится своей властью. Если вы не хотите потерять эту работу, будьте с ним осторожны». Саймон говорил, что существует угроза похищения. «В этом-то вся и штука». Марвин достал пачку сигарет и закурил. «Я введу тебя в курс дела». Марвин почувствовал явное расположение к Фросту. «Гранди — это босс. Он набит долларами по самые уши. Чтобы ты имел правильное представление о нем, скажу, что для него потеря 5 миллионов — то же самое, что для тебя потеря 20 центов. Я не шучу. 5 лет тому назад, когда он жил в Риме, его дочь пытались похитить. Она молодая, не дурна собой, но до крайности развращена. После той попытки он совсем взбесился и решил увезти ее из Италии. Он облюбовал это местечко, обеспечил его безопасность и перевез сюда эту крошку. Мне жаль ее. Живет как в тюрьме, купается в бассейне, острова не покидает. 2 раза в неделю привозят вино. Вот и все развлечения. Да, ну и телевизор, естественно. Чертовская скука. Тем более после той бурной жизни, которую она вела в Риме. Гранди наведываться сюда 2 раза в месяц, а здесь всем заправляет ползун». Фрост махнул рукой в сторону телевизора и панели. «Значит, надо сидеть и следить за лампочками и изображением. А что делать, если загорится красная?» «Тогда хватай автомат и спускайся вниз по лестнице, ведущий в спальне. Там ты должен встать и никого не пропускать в комнату Джины. Так зовут его дочь. При этом сигнал поступает в полицейское управление, и через несколько минут здесь будет полно копов». «Да ведь собаки растерзают их». «Собаки хорошо натренированы. Включается 2-я красная лампа, и раздается ультракороткий сигнал на особой частоте, которую улавливают только собаки. При этом звуке собаки убегают в загон, и дверь за ними автоматически закрывается». «Как будто бы не трудная работа, а?» «Весь смысл в том, чтобы не заснуть ночью и не попасться старикану, который, беззвучно вползая в помещение, пытается вас подловить. Мне эта работа по душе. Я 15 лет работал копом. Сюда меня устроил мой друг, Том Лепский. Он детектив первого класса в управлении полиции. Мне платят $800 в неделю, как старшему телохранителю. И пока все идет отлично. Фрост про себя отметил, что Марвин не стремится к большому фрику и вполне всем доволен. Они допили пиво, и Марвин поднялся. «Теперь я покажу тебе, где ты будешь жить».